пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. На другой планете мой собственный мир, фиолетовые волны забытых квартир, безвкусных картин я много встречал на пути. Для меня все эти люди просто сувенир. Оу, я антрополог, да я молод. Мой калашников как будто молотора. Я поднял с гидры и торы, теперь все полстора. Голод заменил на доллар, на запястье холод. Мы стреляем как девятый номер, то есть ронда. Сгинь с ней на хате, то есть она свободна. Она хочет быть среди подруг самой модной. Я нужен ей для этого, как будто кислород. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. Сяду в новый корвет, поеду обедать. Каждый день для меня словно день победы. Иногда творю то, что сам не ведаю. Скажи мне, почему я приношу им только беды? Это все сгущает еще больше краски. Не подходи ко мне, ведь это небезопасно. У меня лежит сайга под матрасом. Мне 23, но я объездил половину атласа. Я прекрасно понимаю свой собственный статус. Вокруг одни животные, в них даже не осталось человека положительных качеств. Как простоты, в тебе не меньше мозга, чем красоты. Я в шоке. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу.